Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1520. По определению совершающего все, по изволению воли своей. Послание к Ефесянам, 1 глава, 11 стих. Наша вера в мудрость Господа предполагает и требует уверенности в том, что дело спасения творится по определенному плану и с определенной целью, установленной им. Каким был бы созданный мир без его плана? Разве рыба в море или птица в небе предоставлены в своем развитии сами себе? В каждой кости, в каждом суставе, в каждой мышце и сухожилии, в каждой железе и артерии мы замечаем признаки того, что Божье творение существует в соответствии с замыслом безграничной мудрости. А разве может Бог присутствовать в творении, правя всем и вся, и не пребывать в делах благодати? Может ли новая тварь полагаться лишь на свою шаткую волю, когда божественная воля правит тварями ветхими? Вспомните о промысле Божьем. Кто не знает, что ни один воробей не упадет на землю без воли Отца? Даже волосы на вашей голове все сочтены. Бог взвешивает на весах горы наших печалей и холмы наших испытаний. А может ли Бог промысла и не быть Богом благодати? Может ли быть, что раковины касается Божья мудрость, а моллюск предоставлен воле слепого случая? Нет, он ведает и началом, и концом всего. Он всему определяет свое место. Он не просто окрасил краеугольный камень бытия кровью своего сына возлюбленного, но он определил время для каждого избранного камня быть извлеченным из каменоломни природы и обтесанным его милостью, и определил ему место в стенах Церкви Небесной. Он следит за всем, что происходит в доме сотворенного им мироздания, от фундамента до крыши, от основания до вершины, от одного угла до другого. Он досконально знает каждый камень, который в определенное им время займет свое место, и как велико будет его строение, и когда будет положен последний камень при громких восклицаниях, благодать, благодать на нем. В самом конце будет ясно видно, что воля Господа присутствует в каждом сосуде благодати, и что в каждой составляющей деяний благодати Он достиг своего замысла и прославил свое имя.